итальянец, сидевший на линии огня, получил в голову пулю и упал на колени к жене. Несколько человек встали и быстро сели опять. Главарь группы «Черный гром» взглянул на часы и махнул Хьюзу, чтобы тот продолжал. Франклин сделал большой глоток несвежей воды. Он пожалел, что под рукой нет чего-нибудь покрепче. «Из-за упрямства западных правительств», — снова заговорил он, стараясь, чтобы голос его звучал теперь как можно официальнее, без прежних хьюзовских интонаций, «и их безрассудного пренебрежения человеческими жизнями, возникла необходимость принести жертвы. Как я пытался объяснить ранее, это исторически неизбежно. Группа «Черный гром» чрезвычайно надеется на то, что западные правительства незамедлительно отойдут от принятой ими тактики. В качестве последнего средства, которое должно вразумить их, необходимо будет казнить по двое из вас, из нас, по истечении каждого часа до начала переговоров. Группа «Черный гром» решается на подобные действия, скрепя сердце, но западное правительство не оставляет ей выбора. Порядок экзекуции установлен в соответствии со степенью вины западных стран в происходящем на Ближнем Востоке. Франклин уже не смотрел на свою аудиторию. Он понизил голос, но не мог позволить себе перейти предел слышимости. Сначала американцы-сионисты, потом остальные американцы, потом англичане, потом французы, итальянцы и канадцы. «Какого хера вы путаете Канаду в ближневосточные дела? Какого хера?» — закричал человек, на голове у которого по-прежнему была панама с кленовым листом. Жена не давала ему встать. Франклин, чувствуя, что жар под ногами становится нестерпимым, машинально сгреб листочки, ни на кого не глядя, сошел с возвышения, пересек зал, испачкав свои каучуковые подошвы в крови мертвого американца, миновал троих арабов, которые могли бы пристрелить его, если бы захотели, и никем не сопровождаемый беспрепятственно добрался до своей каюты. Там он запер дверь и лег на койку. Очень скоро на палубе загремели выстрелы. С 5 до 11, ровно через каждые 60 минут, словно жуткая пародия на бой городских часов, снаружи раздавался треск пулеметов. Затем слышались всплески. Это выбрасывали в море очередную пару. В начале 12-го американскому отряду специального назначения из 22 человек, преследовавшему Санта-Юфимию, в течение 15 часов удалось попасть на борт. В стычке погибли еще 6 пассажиров, включая мистера Толбота, почетного американского гражданина из Киддерминстера. Из 8 гостей, помогавших кораблю грузиться на Родосе, были убиты 5. 2 после того, как сдались. Ни главарь, ни его помощник не уцелели, поэтому не нашлось никого, кто подтвердил бы рассказ Франклина Хьюза о заключенной им с арабами сделке. Триция Мейтленд, которая, сама о том не ведая, на несколько часов стала ирландкой и которая во время лекции Франклина Хьюза вернула свое кольцо на прежнее место, никогда больше с ним не разговаривала.